Глава 8. Когда Чарльз вышел, Кари без сил рухнула на кровать. Ей хотелось заплакать. Был момент, когда они стояли у двери, и ей вдруг показалось, что сейчас он ее поцелует. Но нет. Похоже, она просто слишком хотела этого. Вот и нафантазировала. Все пошло не так, как она представляла. Уже ясно, что зря она надеялась, личная встреча не разрушила наваждение. Все стало только хуже, в 1000 раз хуже. Легко повторять себе, что ты очаровалась миражом, что в реальности ее пара — настырный, избалованный мальчишка, каким запомнился ей по первым встречам. Но вот он рядом. Спокойный, надежный, сдержанный мужчина. Невероятно привлекательный мужчина. И речь сейчас совсем не о внешности, которую Кари все равно никогда не увидит. Чарльз привлекает другим. Силой, уверенностью, удивительной мужской харизмой. Сможет ли она теперь забыть его, даже если приложит все усилия? Или все же поступиться гордостью, сделать первый шаг? А если Чарльз охладел к ней? Если захочет взять реванш за месяцы преследований, когда она отвергала его, за год писем без ответа. Больнее всего будет, если он скажет, что любит другую. Она представила его смущение. Неловкие паузы, когда он объясняет ей, что она зря напридумывала себе лишнего, и слезы сами брызнули из глаз. Нет, что угодно, лишь бы не пройти через подобное. По законам волков, помолвку с истинной парой невозможно расторгнуть. Но остальным расам плевать на заморочки оборотней. Чарльз легко может жениться на человечке, сильфе или ундине, и никто ему слова не скажет. Вон, Дженнифер, лучшая подруга Кари, вышла замуж за демона. Хотя нет, Дженни не самый удачный пример. Все это слишком сложно. Я подумаю про это завтра, сказала себе Кари и отправилась в душ. После горячего душа ее потянуло в сон. Кари всегда плохо высыпалась в поездах, и последняя поездка не стала исключением. Решив пожертвовать ужином, она проинструктировала Бриджит и нырнула под одеяло. Ее разбудило неприятное покалывание. Кари открыла глаза и охнула. Комнату пронизывали потоки энергии. Магические разряды ветвились от окна, отталкивались от стен, сплетались в причудливом орнаменте и осыпались блескучими искрами. Кожа снова горела от переизбытка силы, а во рту ощущался кислый привкус. «Это что, учение?» Она нащупала часы на руке, откинула защитное стекло. Пальцы скользнули по стрелкам. 2 часа ночи. Поздновато для учений. Кари встала, зашипев от холода, когда ноги коснулись пола. После теплого одеяла доски показались ей ледяными. Подошла к окну. Пульсация магических потоков на улице ощущалась так явно, что сейчас волчица нашла бы его и без метки. Выглянула и замерла. На улице кипели джунгли. Сотни искрящих, вспыхивающих бабочек танцевали в воздухе. Распускались огненные цветы, змеились горящие люминесцентной зеленью лианы. Сотканные из ожившего эфира, в вихрях и вспышках радужного потока энергии, сгорали и возрождались снова и снова. Она никогда не видела ничего подобного. Магия словно сошла с ума. «Что происходит?» — беспомощно спросила Кари, остро жалея, что сейчас рядом с ней нет тетки Ванды. Опытная шаманка, она смогла бы объяснить смысл этого явления своей непутевой племяннице. В любом случае, она должна изучить и зафиксировать все как можно тщательнее, чтобы потом рассказать Алану. С трудом оторвавшись от окна, Кари спешно оделась. Волосы заплетать не стала, только стянула лентой. Набросила пальто и скользнула в коридор. Не сразу заметила контур маячка на двери, а когда задела, уже стало поздно. Но сигнализация не включилась. никто не появился, чтобы поинтересоваться, куда госпожа ученая собралась глубокой ночью. Кари спустилась по ступенькам, прошла по дорожке и остановилась, не решаясь сделать шаг и окунуться в безумную пляску энергии. Вблизи это буйство стихии уже не походило на что-то живое. Просто магия. Дикая, неприрученная. Кари никогда не видела столько магии в свободном состоянии. Странный звук над головой, похожий на пение сверчков, перемежающийся противным громким писком, заставил ее поднять лицо к небесам. «О, богиня!» — потрясенно пробормотала волчица. «Это еще что за штука?» Остаток дня Чарли провел бездарно, занимаясь ерундой. Все сыпалось из рук, мысли упорно возвращались к пустующему крылу офицерских казарм, где разместили прибывших гостей. К дальней комнате по коридору и ее синеглазой обитательнице. Оборотень снова и снова прокручивал в голове их разговор. И все больше чувствовал себя идиотом, влюбленным и неловким мальчишкой. Спокойная уверенность в себе, ставшая его спутницей в последние годы, вдруг дала трещину, и Чарли впервые осознал, что его план — туфта. Деньги, звания, слава героя — все эти призрачные баллы, заработанные в социальной гонке за достижениями, не помогут, если он просто не нужен своей невесте. Волк внутри метался и скалился, не желая признавать условностей. Требовал пойти к ней и назвать своей. Чистое самоубийство. Кари не терпит принуждения и навязчивых мужчин. Хотелось увидеть ее почти до боли. И Чарли поминутно поглядывал на часы, считая мгновение до ужина. Но на ужин она так и не пришла. Госпожа Маккуин очень устала с дороги и просила ее не будить. С очаровательной улыбкой пояснила секретарша. «Ей что-нибудь передать?» «Нет, ничего». Смотреть на еду было тошно, и он ушел из столовой проверять посты. И сам не заметил, как оказался у офицерского корпуса. Постоял под заветной дверью и оставил простейший маячок. Если Кари решится покинуть свое жилище, он будет знать об этом. Совесть вяло шевельнулась, протестуя, мол, так нельзя, а как же доверие, свобода? Но Чарли удачно заглушил ее голос, напомнив себе, что девушка не видит, а на базе полно опасного магического оружия. Да и порталы, бывает, раскрываются совсем рядом. Мало ли, что может случиться. Правильно сделал, как оказалось. Сигналка сработала ночью, когда он, отчаявшись заснуть, изучал объяснительную интенданта по поводу пропавших со склада 2 тонн муки и 10 бочек сала. Мгновенно забыв и про муку, и про сало, Чарли схватил Шанель и выскочил на улицу, кляня себя за то, что не догадался повесить следящие чары на саму девушку. Где теперь ее искать? Но искать не потребовалось. Она стояла на краю плаца и зачарованно смотрела на небо. Словно тоже видела пламенеющий высоко над землей зеленый огонь. Снежинки медленно опускались на волосы, оседали на шерстинках мехового воротника. Красивая и недоступная, как огни северного сияния. Чужая. Его. Лучший момент для того, чтобы объясниться. Рассказать, что он думал о ней все эти 3 года, что жил воспоминаниями о ней. Только бы не наделать ошибок, не оттолкнуть ее снова. 3-го шанса уже не будет. Чарли сглотнул и шагнул к ней.